Помнит Вена, помнят Тальпы и Дунай. Весна 1945 года была бурной и вселяла в сердца надежду на скорую победу. Однако каждый шаг на пути к ней по-прежнему давался неимоверным напряжением сил, солдатским потом и кровью. 49-ю гвардейскую херсонскую дивизию командарм поставил на стык границ Венгрии и Австрии. Ставка, назвав наступательную операцию 2-го и 3-го украинских фронтов, Венской, отчетливо сознавала, сколь тяжким будет взятие столицы Австрии. Ведь немцы в течение 10 месяцев беспрерывно вели оборонительные работы, привлекая к ним тысячи военнопленных. В результате советские дивизии имели перед собой целых 3 оборонительных полосы, нашпигованные железобетонными оборонительными сооружениями, опоясанные несколькими рядами колючей проволоки. Вену обороняли 8 танковых, 1 пехотная дивизия и до 15 отдельных батальонов пехоты и батальонов фольксштурма. Но, имея уже за плечами богатый опыт прорыва укрепленных полос, Маргелов создал ударный кулак в составе 144-го гвардейского стрелкового полка, которым командовал подполковник Лупченко, и дивизиона штурмовых орудий Дунайской речной флотилии. Им противостояли части дивизии СС «Мертвая голова». Но и на берегах Дуная встреча с маргеловцами закончилась не в пользу эсэсовцев. Комдив на сей раз на передовую не лез, хотя желание быть в рядах атакующих так и подмывало его. И не потому он не отходил от своего КП, что существовал строгий приказ командарма, а потому, что прочно был уверен в подчиненных. Преодолев, казалось бы, неприступную оборону немцев, дивизия, совершив маневр, с боем заняла город Вольфсталь и вместе с другими соединениями 46-й армии образовала северный пояс окружения Вены. Здесь, на подступах к австрийской столице, произошло знакомство Маргелова с десантниками соединения 39-го гвардейского стрелкового корпуса, который прежде именовался гвардейским воздушно-десантным, 7 апреля 1945 года вышли на окраину Вены, а 13 апреля положили конец сопротивлению фашистов. В приказе Верховного Главнокомандующего дивизиям, принимавшим участие в штурме столицы Австрии, было присвоено наименование венских, а фамилия командира корпуса генерал-лейтенанта Тихонова звучала рядом с фамилией Маргелова, которому также была объявлена очередная сталинская благодарность. Но, пожалуй, наивысшей благодарностью для Маргелова были слезы радости и улыбки на изможденных лицах советских людей, освобожденных его воинами из фашистской неволи. Быстрота, с которой продвигались маргеловцы вглубь Австрии, не позволила фашистским извергам привести в действие план поголовного уничтожения невольников. Не мог предположить тогда отважный комдив, что слова «военнопленный» и «заключенный концлагеря», словно клеймо предателя и пособника фашистов, на долгие годы укрепятся за этими людьми, которые обрели долгожданную свободу в апреле 1945 года. «Невелика Европа», — рассуждал Маргелов, когда его дивизию командарм опять круто развернул и направил в Чехословакию с задачей не допустить прорыва фашистов, готовых сложить оружие перед американцами. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда в Берлине шло подписание акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии, советские войска штурмовали Прагу. Добивали остатки немецких гарнизонов. И тут выяснилось, что немцы особого желания сложить оружие перед победителями не испытывали. 10 мая в 3 часа дня Маргелову поступил доклад, что на окраине города Грейна, незадолго до этого, освобожденного 49-й дивизии, появилась колонна американских танков. Возглавляла ее боевая машина командира 11-й дивизии генерала Деггера. Рукопожатия и объятия союзников были искренними. Искренними были и слова, произносимые на совместных застольях. Победа была общей, заслуженной. Генерал Деггер имел полномочия американского командования передать символическое знамя США советскому военачальнику, соединение которого первым войдет на рубеж встречи союзных войск. Таким военачальником оказался комдив 49-й гвардейской Херсонской генерал-майор Маргелов. Ну и это был не предел расположения американцев к истинным победителям. И на гимнастерке советского генерала рядом со звездой героя засиял орден «Легион почета» и медаль «Бронзовая звезда». Увы, наше командование явно оплошало. Маргелов чувствовал неловкость положения, ведь он был только комдивом, и на такой дружеский жест мог ответить только хлебосольством. Ну а оно у Василия Филипповича жило в крови. 12 мая, как гром среди ясного неба, прозвучал приказ оседлать горные дороги, ведущие из Чехословакии в Австрию, и не допустить прорыв немецких дивизий танкового корпуса СС «Мертвая голова». Великая Германия и 1-й полицейской дивизии в зону ответственности американцев. Отпетым головорезом, оставившим кровавый след на территории СССР, терять, по сути, было нечего. Расплата за злодеяние была неминуема, неизбежны были и новые жертвы. Целых 3 дня стояла непривычная для солдатского слуха тишина. 3 дня с уст воевавших не сходило долгожданное слово «мир». И надо же, вновь в бой. Да еще в какой! С матерым врагом, с которым маргеловцам приходилось сражаться уже не раз. И Маргелов решился на отчаянный шаг. В логово фашистов он отправился в сопровождении начальника штаба полковника Шубина, начальника связи подполковника Котляревского, отменно владевшего немецким языком, и нескольких офицеров. Прикрывала операцию рота старшего лейтенанта Хомченко и батарея артполка старшего лейтенанта Креницына. «Установишь орудие на прямую наводку», — обратился к комбату Маргелов. «И если я через 10 минут из штаба фашистов не выйду, дашь залп». Маргелов оказался в ситуации, отдаленно напоминавшей ту, в которой он без боя разоружил целый полк польской пехоты. Здесь же случай был иной. К слову, за бескровную сдачу немцев в плен Маргелову была обещана 2-я звезда героя. Но разве о ней думал в те минуты комдив? Упрутся немцы, и что тогда? Необычайно собран и грозен был Маргелов, и немцы дрогнули. Непривычно на лицах закоренелых вояк было видеть растерянность, но угроза неминуемой смерти сработала. Ультиматум был таким. 4:00 утра, фронт на восток. Легкое вооружение, автоматы, пулеметы, винтовки в штабеля. Боеприпасы рядом. 2-я линия, боевая техника, орудия, минометы, жерлами вниз. Солдаты и офицеры строем на запад. Минуты, прошедшие со времени предъявления ультиматума, показались Маргелову целой вечностью. Не меньшее напряжение испытывали его гвардейцы. Но прибывший парламентер рассеял сомнения. Картина капитуляции эсэсовцев действительно была впечатляющей. Уже позже, когда был произведен точный подсчет пленных и трофеев, оказалось, что цифры их таковы. Генералов 2. Офицеров 806, солдат и унтер-офицеров 31258, танков и САУ 77, автомашин грузовых 5874, легковых 493, минометов 46, пушек 120, паровозов 16, вагонов 397. Хлопот с пленными выпало немало. Их надо было накормить и напоить, сдать в комендатуру, наладить охрану. Да и за нашими бойцами приходилось присматривать, чтобы удержать от жестокости. Грешным делом Маргелова и самого иногда подмывало достать свой безотказный маузер. Многие части возвращались на родину пешим порядком. Не стало исключением и 49-я гвардейская Херсонская краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия. 17 июня торжественным маршем прошла дивизия по улицам Братиславы, затем приняла участие в параде советских войск в венгерском городе Дебрецен. 30 июля из Москвы в румынский город Бакеу, который был определен местом постоянной дислокации дивизии, возвратился ее командир с офицерами и солдатами, принимавшими участие в Параде Победы. О том, как родилась идея его проведения, рассказывается в мемуарах Жукова. В середине мая 1945 года Сталин приказал мне прибыть в Москву. Цели вызова я не знал, а спрашивать было неудобно. В кабинете были, кроме членов Государственного комитета обороны, нарком военно-морского флота Кузнецов, Антонов, начальник тыла Красной армии Хрулев. Сталин спросил, не следует ли нам во знаменовании победы над фашистской Германией провести парад победы и пригласить наиболее отличившихся героев — солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов. Эту идею все горячо поддержали и начали тут же вносить ряд практических предложений. Обобщив их, начальник генерального штаба Антонов подготовил необходимые расчеты и представил их верховному главнокомандующему. Решение выглядело таким. Все фронты, начиная с Карельского, самого северного и заканчивая самым южным, 4-м Украинским фронтом, военно-морской флот и военно-воздушные силы должны были выставить на парад по одному сводному полку. Состав полков, герои Советского Союза, кавалеры орденов славы и наиболее отличившиеся в боях солдаты, сержанты и офицеры. Возглавлять полки должны были командующие фронтами. В Братиславе Маркелов получил приказ командующего 2-м Украинским фронтом маршала Малиновского отобрать десяток гвардейцев, чьи ратные дела отмечены боевыми орденами, и прибыть вместе с ними в штаб фронта. Сияние звезд героев, блеск орденов и медалей слепило глаза. Сводный полк выглядел внушительно, однако со строевой выправкой дело обстояло неважно. Пришлось героям наверстывать на плацу. Пример показывал и сам командующий фронтом, на кителе которого красовались две золотые звезды. В начале июня 1945 года эшелон со сводным полком 2-го Украинского фронта прибыл в Москву и без раскачки приступил к подготовке к Параду Победы. Испытывая особое расположение к комдиву 49-й гвардейской Херсонской дивизии, маршал Малиновский назначил генерал-майора Маркелова командовать сводным полком. И не ошибся, хотя и знал прославленный полководец, что у боевого командира с десяток ран, побаливала и сломанная нога. Боль отступила, когда раздались звуки оркестра, и полк, держа равнение под боевыми знаменами, двинулся торжественным маршем. «Не подкачайте, орлы!» — просил подчиненных Малиновский. И орлы постарались на совесть. А вот погода явно подвела. На генеральной репетиции небо нахмурилось и заморосил дождь. Не прекращался он и 24 июня, в день, назначенный для проведения парада. Накануне в сводном полку зачитали приказ верховного главнокомандующего Сталина. Вознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, военно-морского флота и московского гарнизона, парад победы. Парад победы принять моему заместителю маршалу Советского Союза Жукову, командовать парадом маршалу Советского Союза Рокоссовскому. Застыли в парадных строях полки, замерли знаменосцы, и никто не обращал внимания на надоедливый дождь, который, сколь ни старался, не испортил настроение у участников величественного и символического действа, путь к которому 4 военных года. Генерал-майор Маргелов взглянул на часы на Спасской башне, до 10 оставалось минуты 3-4. Прозвучала команда «Парад смирно!» и на трибуну Мавзолея первым поднялся Сталин. Гул аплодисментов и радостных возгласов прокатился над Красной площадью. Еще бы! Вот человек, с именем которого на устах, его гвардейцы шли в атаку, отбивали натиск фашистов, а у него самого целых 12 благодарностей от Сталина. Рядом с верховным главнокомандующим в всесоюзный староста, председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин, подпись которого стояла под грамотой героя. И вот, наконец, забили куранты, и полилась мелодия Глинки «Славься». Маршалы Жуков и Рокоссовский совершили объезд войск. В могучие «Ура» воины вкладывали всю силу легких, и раскатистое эхо, казалось, повисло в воздухе. Вслед ему раздался бой барабанов, и 200 солдат бросили к подножью мавзолея Владимира Ильича Ленина 200 знамен поверженного врага. Сколь ни скоротечен был этот волнующий жест, но Маргелов отчетливо увидел фашистские знамена с символикой эсэсовских дивизий «Мертвая голова» и «Великая Германия». Эти трофеи принадлежали воинам 49-й гвардейской Херсонской дивизии. Соединение, едва обжив казармы в румынском городе Бакеу, вынуждено было вскоре покинуть их. Председатель коалиционного правительства демократических сил Румынии Петру Гроза нанес визит в Москву и упросил Сталина отменить решение о постоянной дислокации частей и соединений на территории страны. Доводы, приведенные Гроза, неурожай последних лет, развал промышленности, неустроенность общества, казались серьезными, но все же прямого отношения к делу не имели. Советские войны ни в одной стране не являлись нахлебниками. Как бы то ни было, дивизии пришлось вновь выстроиться в походную колонну. Конечной точкой маршрута стал Кишинев, в окрестностях которого и расположились части. Под штаб комдив получил старинный дом, а сам с Анной Александровной занял благоустроенную землянку, открытую дивизионными саперами. Не хоромы, конечно, однако не протекает, да и молдавский климат не сравнить с финским и ленинградским. В этой походной обстановке 21 октября 1945 года появились на свет близнецы Александр и Василий. Вероятно, во время пребывания в Москве на Параде Победы состоялся разговор, который в очередной раз изменил судьбу Маргелова. Маршал Малиновский отправлялся на Дальний Восток, где в скором времени начались боевые действия против Японии. Однако нашел-таки он время и написал рекомендацию, по которой герой Советского Союза генерал-майор Маргелов мог беспрепятственно поступать в Высшую военную академию имени Ворошилова, как в то время называлась Академия Генерального штаба.